Глава 25. Портал по уровню сложности превосходил всю технику гегемонии, с которой я до сего дня имел дело. Я судорожно листал мануалы, проверяя узел за узлом, блок за блоком. Пытался разобраться, где же неполадка. А еще не отошедшие после сотрясения мозги работали хреново. Перекосившиеся колесики вращались внутри черепа со скрежетом, а иногда и вовсе залипали. В портальном зале компанию мне составлял котик, свернувшийся клубком на моем рюкзаке, да плюшевый пингвин, прислоненный к тому же самому рюкзаку. Я вытащил его, когда доставал инструменты. Первый дремал, иногда открывая глаза. Второй таращился неотрывно, и во взгляде его читалось любопытство. «Давай, давай, ботва заморская!» Пропыхтел я, вставляя на место блок выравнивания, с которым провозился час. Эта штука вроде бы делала так, что время по две стороны портала текло с одинаковой скоростью. Но чтоб я сдох 8 раз, если я понимал, как? Ну! Регулятор активации пошел вперед, дуга загудела громче, и снова ничего не произошло. Бессилие рухнуло на меня, как тяжелый мокрый плащ, грязный, весь облепленный песком. Что, если я не справлюсь, если не сумею починить портал и останусь тут навсегда? И это в момент, когда моим девчонкам грозит опасность. «Центурион!» Голос Дюшхе прозвучал из шлема, лежавшего рядом, и я торопливо нацепил его на башку. «Да?» «Тут нас атакуют», — сообщил Дюшхе без малейших признаков страха или гнева. «Неужели Равуда вернулся? Или Бриан, чтобы у них присоски с десен отвалились, снова нас отыскали?» «Кто?» — выдохнул я. «Я вижу Лиргану». И вот тут в голосе Ферине прозвучало что-то вроде отвращения. «Орден трех сил не отстает, хочет уничтожить меня. Но что же я им сделал такого? Без меня справитесь?» «Должны». «Тогда работайте». Я вздохнул и принялся изучать развернутую над классификатором схему. Блок выравнивания вроде в порядке, а значит, надо посмотреть стоящий за ним блок изоляции вакуума. Для чего предназначен этот, я не понял, хотя прочел нужный пассаж 4 раза. «Ну да, не физик я». Котик мрачно хрюкнул, когда я отковырял с пола очередную панель и принялся отсоединять блок. «Еще и ты!» — пробормотал я, покосившись на него. И зверь сделал вид, что это не он, что он вообще спит и ни при чем. Снаружи доносились приглушенные очереди, отдельные выстрелы, даже вроде бы разрывы гранат, но я не обращал на шум внимания. Я проверял контакты, все ли в порядке, все ли стоят так, как на красивой картиночке из мануала, или где-то что-то сдвинулось, поменялось. Внутрь блока я заглядывать не рисковал, поскольку совершенно не понимал, как оно устроено. В какой-то момент стрельба стала громче, и я отрешенно подумал, что нашим приходится тяжело. Но тут же вернулся к работе. Занялся одним сочленением, которое выглядело не совсем нормально. Я знал, что если наступит совсем задница, то Дюшхе выйдет на связь. Блок изоляции, похожий на дикобраза с разноцветными колючками, встал на место. Только снова ничего не получилось, когда я попробовал включить портал. И я опять полез в мануал. Блок трэспассирования вероятности. Это вообще что значит? Блок концентрации искажающих полей. Резервный блок квантовой запутанности. Я ощущал себя двоечником, который прогуливал весь семестр, а в ночь перед экзаменом открыл, наконец, чужой конспект. «Дюшхе, как вы там?» В один момент я все же не выдержал. «Они лезут, мы отбиваемся», — сообщил он. «Они теряют бойцов, все нормально». Блок трэспассирования не захотел вылезать из уютного гнездышка, и я вспотел, вытаскивая его. Зато когда эта фиговина, похожая на черную кастрюлю с торчащими из крышки трубками, оказалась у меня в руках, я подумал, что наконец-то отыскал поломку. Вмятина на боку была с кулак, и внутри явно что-то оказалось повреждено. Дело швах, придется вскрывать. Я поставил блок на пол, вытер от пота руки и только после этого взялся за отвертку. Крышка кастрюли мягко скрижетнула, из-под нее пахнуло слежавшейся пылью и чем-то сладким. Ну да, вот они, точно. Со штырей направляющих соскочили розовые катушки, а один штырь и вовсе сломался. «Как сказал Гиппократ», — буркнул я, пародируя Макса, — «диагноз — половина лечения». Кто-то в ответ хрюкнул, то ли котик, то ли пингвин. И тут же я ощутил давление на переносицу, вибрирующее напряжение внутри головы. Включилась связь Тискха. «Егор, привет», — сказала Юля. «Где тебя носит? Когда ты наконец вернешься? Нельзя же так». Она говорила раздраженно, и я ее понимал. Вынуждена прятаться с дочерью на чужой квартире, а муж, на которого рассчитываешь, болтается неизвестно где и неизвестно зачем. «Подожди!» Я отложил отвертку и даже отвернулся от прибора, которым занимался. «Я достал лекарство для Сашки. Она теперь будет совсем здорова!» «Эх ты! Что это за лекарство?» Вряд ли Юля забыла о своих претензиях ко мне. Память у нее хорошая, но ребенок — это святое. «Уникальный прибор, который лечит все болезни», — сообщил я. «Ну да, как я могу сказать, что он создан на другой планете, в пределах громадной звездной империи?» «Очередное шарлатанство? Да его и у нас полно. Стоило так далеко ехать. Дорого?» «Нет, удалось взять почти бесплатно. И опять же, нельзя открыть, что добыл я обруч с боем, что за него жизнью заплатил не один хороший боец». «Ладно, хоть так. Но когда же ты приедешь? Говорил, что в пути». «Да, в пути, но есть логистические сложности». Тут снаружи донесся особенно громкий взрыв. По огрызку линкора, внутри которого я сидел, явно саданули из гранатомета, так что все сооружение дрогнуло. «Транспорт наш сломался, и вот я его чиню, стараюсь». «Ну, хоть и это чистая правда». «Ладно». Юля помягчела и рассказала об их собственном житье-бытие, что еще неделю подруга готова их терпеть, потом она будет искать новых жильцов уже всерьез, и придется что-то выдумывать. Услышав это, я помрачнел и пообещал: «Самое позднее, через 3 дня буду с вами, и все будет хорошо». «Ну, посмотрим». Юля вздохнула, мы поболтали еще, и я отключился. Подумал, не вызвать ли Дюшхе, не узнать ли, как там дела, но потом решил его не отвлекать. Ясное дело, что он сам бы вышел на связь, если бы произошло что-то важное. Итак, блок трепассирования. Катушки надо вернуть на место, а 2 штыря привести в порядок. Непонятно только как. У меня ведь нет ни клея, ни изоленты. Можно заменить на что-то подходящее по размеру, но это сработает только в том случае, если материал не важен, если это лишь часть крепежа. Так, что там на схеме? Я так глубоко ушел в изучение мануала, что вздрогнул, услышав шаги за спиной. Я повернулся, пытаясь сообразить, где оставил автомат. «Это я!» — сказал Макс. «Мы им вообще показали! Они умчались в джунгли! Какой был мужчина! Настоящий полковник!» «А, это хорошо. Тут я понял, что снаружи тихо, никто больше не стреляет. Лиргану подстрелили?» «Нет, удрала баба злобная». «Значит, вернется». «И еще я пожрать принес». Он протянул руку, на которой лежала упаковка офицерского сухого пайка. 2 раза больше обычного. «Мы там склад нашли, целенький. Как сказал товарищ Джон Кеннеди, кто хорошо жрет, тот хорошо работает». «Так и сказал?» Я осознал, что брюхо подводит от голода, а тошнота, терзавшая меня в последние дни, отступила. «А то!» Макс болтал, рассказывал какую-то ерунду, перебивал сам себя, напевал. А я потрошил сухпай и работал. Изготавливал заменители для штырей из собственных отверток, которые вполне подходили по размерам, вот только рукоятки отломить, отрезать или отгрызть. В сухом пайке нашелся суп вроде харчо, упакованный прямо в миску. Он разогрелся, едва я надорвал упаковку, и в нос мне шибанул густой запах мяса и пряностей. За ним последовало маслянистое зеленое пюре, неведомо из чего, очень нежное, чуть сладковатое, и к нему маленькие птичьи ножки, совсем без костей. И на сладкое я получил кусок настоящего воздушного торта, разве что без свечей. Не слишком приторного, с кусочками ванильного безе внутри и шоколадной крошкой сверху. Покончив с едой, я вставил на место первый штырь-заменитель и попытался надеть на него катушку. Та пошла с трудом, и я, внутренне перекрестившись, очень аккуратно нажал. Если я сломаю эту штуку, то с надеждами на восстановление портала придется расстаться. Фух, первая есть. Со второй пришлось намучиться, и я весь вспотел, пытаясь сдвинуть ее на 2 сантиметра вниз. «Ну что, готово?» — спросил Макс, когда я поправил вмятину и принялся ставить на место крышку от кастрюли. Засунуть блок трепассирования на место оказалось не проще, чем вытащить его. Только с 3-й попытки я установил его как надо и подсоединил все контакты, а потом еще и проверил по схеме, не забыл ли чего. Лишних деталей вроде не осталось, но мало ли. А потом я отправился к консоли управления и двинул вперед регулятор активации. «Клево!» — воскликнул Макс. Дуга портала мощно, равномерно гудела. Искры отлетали от нее к потолку и гасли, не долетая. а под дугой покачивался, слегка меняя цвет, то темнее, то светлее, занавес из лилового пламени. «Ты пойдешь один?» — просил Дюшхе. «Да». Я повесил на спину рюкзак, проверил, на месте ли нож. В этот раз я вывалюсь из портала не в цивильном, а в полном военном снаряжении. Ничего, надеюсь, что прилизанный типчик с лысинкой найдет мне во что-нибудь переодеться. А если нет, то я использую еще Шварценеггером придуманный трюк. Мне нужны твоя одежда, ботинки и мотоцикл. Еще я не умею настраивать портал, и на самом деле не знал, что на другой стороне. Надеялся, что вернусь домой, не просто на землю, а в родной город. И слегка грызла мысль о том, что прочих оставлю тут, на войне. Но с другой стороны, они доложат командованию, что я погиб, но у них в руках путь к отступлению и окажутся героями. Надеюсь, что увидимся. Цепи верной дружбы крепче, чем корни стального дерева. Фирини шагнул ко мне и обнял на мгновение, затем отступил. «Точно не пойдешь со мной?» Я глянул на Макса. «Решим вопрос с твоим кредитом». «Нет, я должен отработать контракт», — очень серьезно ответил он. «Потом». Я сглотнул. «Эх, буду скучать по этим парням. Да и по всем остальным буду. Девчонкам я ничего не сказал, а то начнутся истерики, и не хватает мне еще исцарапанной рожи. Увидимся». Я махнул им и шагнул в лиловое пламя. Меня словно подхватило ураганом, и я обнаружил себя на круглой бетонной площадке, вроде танцпола, под черным куполом, на котором тускло светились синие лампочки, точно звезды. Мрак передо мной зашевелился, из него с шелестом выступили три конические фигуры, и я ощутил запах бензина, горячего песка, соленых огурцов, дикая смесь. Тискха, о которых я совсем забыл, а ведь обещал выйти на связь. «Мы же говорили, что нужен только портал», — произнесла мать кладки, стоявшей в центре, а двое ее сопровождающих пошевелились. Я понял, что на меня нацелены широкие раструбы из блестящего металла, забранные решетками, торчащие из-под чешуйчатых плащей. «Оружие? Да уж вряд ли это пшиклоки от комаров». «Надеюсь, ты принес уплотнитель реальности», — продолжила она. «Да». Я аккуратно, не трогая автомата, потащил с плеча рюкзак. Когда в руках у меня оказался черный шар, пронизанный мерцающими жезлами, тир-тир вага хумаа издала квохтающий звук. Плащ ее вздыбился, точно единое крыло, опоясывающее тело. Под ним мелькнуло нечто извивающееся, блестящее. На меня накатила новая волна запахов. «Я сделал то, что вы просили». Я присел и положил уплотнительно удивительно неровный, весь в выбоинах и бороздках пол. «Верните меня домой! Настройте ваш портал!» Тут не было дуги, имелись два столба, но между ними плясало такое же пламя. «Иди!» — перебила меня мать кладки. «Назад! Иначе мы будем стрелять!» «Да вы...» — начал я, но тут один из раструбов щелкнул, изверг синеватый луч, прошедший прямо над моей головой. «Ладно, ладно, ухожу, чтоб я сдох! Ну чего вам стоит? Вы же можете!» Я сделал шаг назад, второй... Меня словно дернули за рюкзак, перед глазами мелькнул фиолетовый огонь. Желудок стиснула крепкая рука, он подскочил к горлу, и я обнаружил себя в портальном зале линкора. «Ты вернулся так быстро?» — донесся из-за спины удивленный голос Макса. «Быстрее, чем хотелось бы!» Рявкнул я, перехватил автомат и ринулся обратно в лиловое сияние. На этот раз меня встретило ослепительное сияние, льющееся с низкого оранжевого неба. Я вдохнул, и жгучий воздух с резким привкусом оцарапал гортань. В легких появилась режущая боль. Что случилось? Где я? Где поганая Тискха? Я прикрыл глаза ладонью и обнаружил, что стою посреди бескрайней равнины цвета обожженной глины. Там и сям торчали угловатые булыжники, черные, серые, багровые, словно облитые кровью. Мела песчаная поземка, и надо всем нависало громадное белесое светило в огромных протуберанцах. Я вздохнул снова, перед глазами начало темнеть, и я кувырнулся обратно. Перекатился по полу, уткнулся в чьи-то ноги, но не обратил на это внимания, поскольку нутро разорвал жестокий кашель, а на глаза навернулись слезы. «Егор, что с тобой?» — донесся сверху чей-то голос. Я хрипел и задыхался, легкие горели огнем, воздух мира под свирепым солнцем не особенно годился для дыхания. «Не туда попал!» Выплюнул я, наконец, и ухитрился сесть. В груди еще болело, но не так сильно. В башке ёкало, и даже живот немного крутило. Макс и Дюшхе смотрели на меня с удивлением, а ботинки мои были запачканы серо-оранжевой пылью. «А куда?» — спросил мой земляк. «Если бы я знал». Я описал тот мир, в котором побывал, про встречу с Тиска решил не упоминать. «Не знаю такого мира», — сказал Дюшхе. «Но если там нельзя дышать, зачем портал?» Я только плечами пожал. «Центурион, отзовись! Центурион!» Прорезался в наушниках голос Рогата, удивленный и радостный. «Тут наши, очень много!» «Шадир пришел?» «Давай я еще попробую». Меня шатнуло, но я все равно поднялся. «Вдруг повезет!» Дважды меня выкинуло в разные места. Вдруг третьим окажется родная планета. «Куда тебе? Стой!» Макс вцепился мне в плечо, но я стряхнул его руку, решительно шагнул в портал. Но тут же дернулся обратно, поскольку глаза обожгло знакомое уже сияние. «Начальство прибыло!» Дюшхе повесил автомат на плечо. «Пойдем встречать!» Я заскрипел зубами, но возразить ничего не смог. Я свой шанс упустил. Не уговорил Тиска отправить меня домой. И теперь портал возьмут под охрану. К нему так просто не подойдешь. «Пойдем», — сказал я наконец. Снаружи был вечер, низкие тучи ползли, цепляясь за вершины деревьев, и время от времени сверху капало. Рогатый и Юнесса стояли на вытяжку, навали из земли, окружавшим кусок линкора, и перед ними хмурил физиономию Шадир. «Вот и Центурион», — сказал он, и я отдал честь. «Что там внутри?» «Работающий портал. Был неисправен, но я его починил». Десятники, не знавшие, чем я занимался, вытаращили глаза, но трибун просто кивнул. «Хорошо. Это очень хорошо. За такой трюк тебя наверняка представят к награде». «Служу гегемонии», — произнес я почти глумливо, но Шадир не обратил внимания на мой тон. «Ставим лагерь. Вы отдыхайте», — сказал он. «Насчет охраны портала я распоряжусь. Примерно через час тут будет Наварх, и я полагаю, что он захочет с тобой поговорить». Я повторил уставной отзыв, после чего нас отпустили. Дальше я действовал на автомате. Выбирал место для палаток, следил, как бойцы натягивают их, как таскают рюкзаки. Обменивался приветствиями с другими центурионами, кроме Равуды, который тоже был здесь, но старался держаться от меня подальше. Мне не было интересно, почему его не расстреляли за самоуправство и мятеж, как он ухитрился встретить нас тут, а потом вернуться к своим, не вызвав вопросов у командования. Но его центурия выглядела самой потрепанной и малочисленной, и это меня радовало. За нашим манипулом начали подходить другие, и вскоре вокруг оказалось слишком много народу. Палатки выросли вокруг сегмента линкора с порталом внутри, словно грибы по периметру болота. И под прикрытием огромных маскировочных сетей поставили самую большую, явно для надвиза. Наварх явился, когда уже начало темнеть, а меня позвали к нему уже в полном мраке. «Вот и ты, Центурион», — сказал он, когда я переступил порог и отдал честь. «Замечательно, что у нас есть такие офицеры, как ты, которые не только оружие умеют в руках держать». Лицо у сидевшего на стуле надвиза было еще более красным, чем ранее, а морщины за последние дни словно углубились. Ничего удивительного. Наверняка на Брия командиру гнева гегемонии пришлось ходить больше, чем за несколько лет на линкоре. Вокруг него толпились офицеры, техники, штабные, командиры полевых частей, и среди прочих маячил и Герат. На передний план не лез, но смотрел очень внимательно. И вот его взгляд причинял мне больше всего беспокойства. «Теперь расскажи, что видел во время разведывательного рейда», — приказал надвиз. Я кашлянул. Я знал, что меня будут допрашивать, и готовился заранее. Ведь не могу же я рассказать, чем мы занимались на самом деле. Упомянуть поиски уплотнителя реальности или сияющего обруча. Последний я спрятал в дупле ближайшего к моей палатке дерева, поскольку знал, что контрразведчик не погнушается обыском. «Согласно полученному приказу, доверенные мне подразделения...» — начал я деревянным голосом. Я упомянул про странный город, не забыл бои вокруг небоскреба, ведь ясно, что моих десятников и рядовых бойцов тоже допросят, и основные детали обязаны совпасть. Надвис несколько раз недоверчиво хмыкнул. Начтаба дважды открыл рот, словно хотел меня перебить, но сдержался. «Интересная история. Замечательная», — проговорил Наварх, когда я закончил. «Говоришь, бывший трибун Лиргана во главе отряда бандитов в нашем снаряжении?» «Так точно». «Хорошо», — Надвис хлопнул ладоши. «За мужество, находчивость и подвиги повышаем твой класс немедленно». «К Кроме того, я лично тебя благодарю. Я тебе обязан. Мой браслет звяканием ответил на слова Наварха. Вот я и получил 20-ку. Но... Наварх уставил на меня обвиняющий палец. За проявленное самовольство, за предполагаемое неподчинение приказам и прочие нарушения устава, ты, центурион Егор Андреев, будешь подвергнут разбирательству, проведет которое трибун Герат. Сегодня. Я покачнулся, словно меня ударили. Поэтому немедленно сдай оружие командиру и отправляйся в палатку под арест. Продолжил Надвис. Я бросил отчаянный взгляд на Шадира, но тот только пожал плечами. Извини, мол, сделать ничего не могу. Надеюсь, нам не придется ставить там стражу. Надеюсь, я могу положиться на твое слово, никуда не отлучаться до того, как дознание будет завершено. Так точно, ответил я.